Глава вторая. Детские годы. Рассказ Матильды о своих предках удивительно напоминает рассказ Дмитрия Самозванца. В начале 18 века умирает польский магнат граф Красинский, оставив огромное состояние малолетнему сыну Войцеху. Но его злодей-дядя решил захватить имение малыша. Злодей посылает к Войцеху наемных убийц. Камердинер, спасая ребенка, бежит в Париж и записывает его там под фамилией Кшесинский. Через 22 года Войцех приезжает в Варшаву и требует наследства у злодея-дяди. Были ли у дяди мальчики кровавые в глазах, неизвестно, но он объявил племянника самозванцем и велел гнать в зашей. В итоге семейство Кшесинских стало профессиональными актерами. Дед Матильды, Ян Кшесинский, с самого раннего детства отличался незаурядными музыкальными способностями и стал скрипачом-виртуозом. Говорят, что он концертировал с самим Никола Паганини. В молодости у деда был прекрасный тенор, за что он получил прозвище «Соловей» и исполнял ведущие партии в Варшавской опере. А польский король Станислав Август называл Яна «мой соловушка». Но с возрастом голос у него пропал, и Ян перешел в драматический театр, где стал знаменитым актером. Ян дожил до 106 лет и умер от несчастного случая, угорел. Феликс, отец Матильды, с 8 лет обучался в Варшаве хореографии у балетмейстера Мориса Пиона. Сначала Феликс занимался классическими танцами, но позже увлекся характерными танцами и комическими ролями и стал исполнять только их. В 1835 году, в 14-летнем возрасте, Феликс впервые выступил в Калише перед императором Николаем I. В это время под Калишем в честь прусского короля Фридриха Вильгельма III устраивались грандиозные военные парады. И в связи с этими торжествами там построили театр и доставили из Варшавы самых лучших артистов. В 1851 году Николай I распорядился выписать из Варшавы в Санкт-Петербург 5 танцовщиков и 5 танцовщиц, исполнявших мазурку. Среди них оказался и Феликс Кшесинский. Точнее, в Петербург приехал не пан Кшесинский, а пан Кржезинский. Именно так предки Матильды именовались в Польше. Но поскольку русские люди с трудом выговаривали онную фамилию, Феликс записал себя Кшесинским. Однако во время исполнения балета «Катаджина» в Варшаве Феликс сильно повредил руку и поэтому задержался. Его дебют в Петербургском Александровском театре состоялся только 30 января 1853 года. В балете «Сельский праздник» Феликс танцевал краковяк, мазурку и па-де-труа со Снитковой и Паркачевой I. С этого времени отец Матильды поселился в Петербурге и прожил там до самой смерти. Отношение к мазурке в семье Кшесинских было особое. Матильда писала: «Никто не танцевал мазурку так, как это делал мой отец, который вкладывал в этот танец весь свой темперамент. Отец научил меня мазурке, и она стала неотъемлемой частью меня самой. Критики подчеркивали, что за всю сценическую жизнь отца ему не нашлось равных в исполнении мазурки. Именно благодаря ему мазурка вошла в моду в Петербурге и Москве, где до этого ее не танцевали ни в балете, ни на балах, ни при дворе». В день именин великой княгини Ольги Николаевны 11 июля 1851 года в Петергофе должно было состояться гала-представление под открытым небом. Николай I, обожавший балет, очень полюбил мазурку. Поэтому на генеральной репетиции царь пожелал, чтобы на празднике обязательно исполнили этот танец. Но артисты не взяли с собой национальных польских костюмов, и Николай разрешил им выступать в костюмах неаполитанских рыбаков. В Петербурге Феликс Иванович женился на балерине Юлии Доминской, вдове балетного танцовщика Лиде. От первого брака у нее было 5 детей, во втором родилось еще 4. Станислав, Юлия, Иосиф Михаил и младшая Матильда Мария. Родилась Маля, как ее называли, 19 августа по старому стилю, 1 сентября по новому, 1872 года в местечке Лигово, в 13 верстах от Петербурга. Феликс Кшесинский не был мотом и на жалование в императорском театре плюс подработки сумел купить себе у генерала Гаусмана небольшой двухэтажный деревянный дом с садом, огородом, молочной фермой и птичьим двором. Кшесинская с любовью вспоминала этот дом и время, проведенное там. «Я очень любила проводить лето в имении Красницы, около станции Сиверской, в 63 верстах от Петербурга по Варшавской железной дороге. На высоком берегу речки Орлинки стоял роскошный двухэтажный дом, из окон которого открывался вид на окрестные поля и долины. Отец обустроил дом по-своему, обшил досками и перекрасил стены. Но главным новшеством стала большая столовая, так как прежняя была слишком мала для нашей многочисленной семьи и постоянно приезжавших гостей. От старой столовой отказались, а вместо нее отец устроил новую, просторную и светлую, с огромным столом, за которым всем хватало места. На протекавшей внизу речке Орлинке, прямо напротив нашего дома, оборудовали пляж с купальней. Недалеко от дома находился большой огород и фруктовый сад. А за садом начинался старый густой лес, куда я часто ходила по грибы. В имении был большой скотный двор и птичник. На широких лугах косили великолепную траву для скота. Дети очень любили это время. Перед началом сенокоса готовилось традиционное угощение для косарей. Отношения с местными крестьянами сложились отличные. Крестьяне уважали отца за его доброжелательность и справедливость и переносили свои симпатии на меня. Благодаря бережливости и дальновидности отца дела шли прекрасно, и везде царили согласие и порядок. И хотя жили мы экономно, во всем чувствовался достаток. В детстве я обычно проводила лето в имении и пережила там много прекрасных дней. Феликс Кшесинский руководил усадьбой и работой в поле и огороде, а его жена Юлия управляла домом. Кухарку и горничную Кшесинские привозили из Петербурга, а для помощи в буфетной и на кухне нанимали местных крестьянок. Детям в Красницах жилось привольно и сытно. Весь день мы бегали по саду, объедаясь фруктами и ягодами, а в 5 вечера стол снова ломился от яств. Простокваша, топленое молоко, густая сметана, выпечка – все это мы поглощали с завидным аппетитом, устав за день от игр и беготни. В 9 вечера был ужин, состоявший из 2 горячих и холодных блюд. К ним добавлялись домашние маринады и соленья, ветчина, копченый сик и различные лакомства, привезенные отцом из города. Одним словом, всего и не перечислишь. Естественно, от такой жизни Маля за лето растолстела. И в начале учебного года учитель Лев Иванов сделал ей выговор перед всем классом. Жаль, что такая талантливая артистка так сильно располнела. В Петербурге семейство жило на съемных квартирах. «Мы снимали просторные апартаменты в самом фешенебельном районе города», – пишет Матильда. «У нас всегда была большая гостиная, где отец проводил занятия, которые я так любила. Из салона слышались звуки вальса или мазурки, а я, тогда совсем еще ребенок, приплясывала, как умела, в такт музыке». В свободное от театра и уроков время Феликс любил что-нибудь мастерить, сильно преуспев в этом малом искусстве. Настоящим его шедевром стал макет Большого театра в Петербурге. Создавая его, Феликс не упустил ни одной, даже самой мелкой детали. Декорации поднимались и опускались, как в настоящем театре. Действовало настоящее сценическое освещение с маленькими масляными лампочками. А с помощью специальной рукоятки можно было производить смену декораций. После смерти Феликса его семья подарила этот макет театральному музею Алексея Бахрушина в Москве. Туда же Кшесинская передала свой первый польский костюм, который сама сшила, когда ей было всего 4 года, а также детские балетные туфельки, в которых выступала на сцене Большого театра в коньке-горбунке. В семье Кшесинских любили детей, гостей и праздники. А самым веселым и любимым летним праздником Матильды был ее день рождения, который торжественно отмечался в Красницах 19 августа. Феликс устраивал праздник так, что о нем долго помнили не только в окрестных деревнях, но и в соседних имениях и на дачах. С утра появлялись крестьяне, поздравляли Малю с днем рождения и дарили подарки. Кто корзинку со свежими яйцами или ягодами, кто вышитые крестиком полотенца, а также творог, сметану, грибы. К Кшесинским в этот день приезжали многочисленные гости из Петербурга и соседних имений. Размещали их не только в доме, но и в сарае и на сеновале. «Помню, что как-то из озорства мы стащили лестницу», вспоминает Матильда. И один из гостей, решивший отдохнуть на чердаке после бурно проведенного дня, не знал, как ему оттуда спуститься. А вечером около дома вспыхивала иллюминация, и начинался фейерверк. Со всей округи к дому Кшесинских сходились люди, чтобы полюбоваться этим зрелищем. К праздничному ужину Феликс всегда готовил для дочери всевозможные сюрпризы, чтобы как можно больше порадовать ее. Об одном таком сюрпризе 90-летняя Матильда вспоминала с улыбкой. Однажды отец подвесил под потолком венок из живых цветов, который во время ужина опустился прямо мне на голову. В следующий раз, когда ему захотелось повторить этот трюк, венок опустился по ошибке на голову моего несколько туповатого соседа по столу, что вызвало общий смех. Феликс и его жена Юлия были набожными католиками. Позже Матильда вспоминала. К Пасхе отец сам готовил куличи. Он надевал белый передник и сам месил тесто, непременно в новом деревянном корыте. Куличей по традиции пекли 12 по числу апостолов. На пасхальный стол ставили сделанного из масла агнца с хоругвью. В Страстную субботу приглашали ксендза благословить пасхальный стол. Родители придерживались католического вероисповедания, а сочельник праздновали по старинному обычаю. Есть нельзя было до 6 часов вечера, до первой звезды. Во время ужина, который был главным событием дня, в полной мере проявлялись кулинарные способности отца. Считалось, что на столе должно быть 13 постных блюд, каждое из которых имело свое символическое значение. Однако со временем их количество уменьшилось до 7. В числе обязательных рыбных блюд был судак по-польски, а также жареная рыба. Затем подавали 2 вида рыбного супа в 2 супницах, которые ставили рядом с матерью, и она разливала супы. В одной супнице была уха по-русски, а в другой – по-польски, со сметаной. Польскую уху я очень любила и до сих пор вспоминаю с большим удовольствием. После ужина зажигали елку, под которую клали подарки. Этот обычай я соблюдала всю свою жизнь, и по сей день для меня нет большего удовольствия, чем зажечь елку и раздать подарки. Естественно, что все дети были крещены в костеле и воспитывались католиками. Забегая вперед, скажу, что Матильда в нужные моменты будет показывать себя верной католичкой, затем не менее истовой православной, но на самом деле будет относиться к религии достаточно прагматично. Равно как она никогда не станет ни польской националисткой, ни русской патриоткой. Она будет космополиткой. Разумеется, автор имеет в виду подлинное значение этого термина, а не то, которое придавалось ему у нас в начале 1950-х годов. Волей-неволей – так и напрашивается сравнение с Мариной Мнишек. Карьера Матильды была предопределена заранее в семье, где главной темой был балет. «Я была любимицей отца», – пишет Кшесинская. Чувствуя мою тягу к театру и видя врожденный талант танцовщицы, он надеялся, что я продолжу славную семейную традицию и добьюсь успеха на сцене, где блистал его отец и он сам. Уже в 3 года я безумно любила танцы, и отец, желая доставить мне удовольствие, брал меня с собой в Большой театр, где ставились оперы и балеты. Мне очень нравилось ездить туда вместе с отцом. Большой театр в Петербурге был разрушен в конце XIX века, а на его месте построили консерваторию. Одно такое посещение запомнилось Матильде на всю жизнь. Отец взял меня в Большой театр на балет «Конек-горбунок» и устроил в одной из закулисных лож, предназначенных для артистов. «Конек-горбунок», поставленный впервые Сен-Леоном 3 декабря 1864 года в бенефис Муравьевой, был очень красивым спектаклем, вполне доступным пониманию даже такой маленькой девочки, которая только начинала приобщаться к театру, но уже успела полюбить его всей душой. Отец исполнял мимическую роль Хана, одну из лучших в его репертуаре. Ему удалось создать незабываемый сценический образ. Усадив меня в кресло, отец ушел в свою уборную, чтобы подготовиться к выходу на сцену. Я осталась одна. Вся прелесть артистических лож заключается в том, что они находятся над сценой, и оттуда можно было не только следить за представлением, но и наблюдать за сменой декораций во время антрактов. Разумеется, меня все это очень заинтересовало. Никогда не забуду, с каким восторгом я смотрела спектакль, с каким вниманием наблюдала за танцами и игрой отца, как удивлялась красочному оформлению и световым эффектам на сцене. День неожиданно сменялся ночью с ярким месяцем на небе, а потом вдруг начинал дуть сильный ветер и разражалась настоящая буря. Все это казалось мне сказочно прекрасным, таинственным и необыкновенно увлекательным. После представления Маля спряталась за креслом, чтобы остаться в театре до вечернего спектакля, который должен был начаться через пару часов. Из своего укрытия я могла наблюдать, как расставляются новые декорации для вечернего представления. «Ах, как мне было интересно!» – вспоминает Матильда. А отец, смыв грим и переодевшись, спокойно поехал домой. Он был так доволен спектаклем, что позабыл обо всем на свете, в том числе и об оставшейся в театре дочке. И только когда его испуганно спросили: «А где же Маля? Что ты с ней сделал?» — он воскликнул: «Я совсем забыл о ней и оставил в театре», — и помчался обратно в театр. А в это время маленькая Маля, устроившись за креслом, с замиранием сердца наблюдала за тем, что происходит на сцене. Увидев отца, она попыталась спрятаться под сиденьем, в надежде остаться незамеченной, но Феликс извлек ее оттуда и отвез домой. «Теперь Большого театра в Петербурге уже нет», – с сожалением пишет Кшесинская. «Его разрушили еще в прошлом веке, а на его месте построили консерваторию, при которой был театр. С Большим театром связаны мои первые театральные впечатления. Именно там родилась моя любовь к сцене. Мое первое выступление тоже состоялось здесь. Здесь же, но уже в помещении театра при консерватории, прошло и мое последнее выступление в России». В 8 лет Малю отдали в Императорское театральное училище. Ранее его окончила ее мать, а теперь там учились ее брат Иосиф, Юзеф, и сестра Юлия. Все дети проходили медицинское обследование и проверку на наличие хореографических способностей. Отбор был очень строгим и придирчивым, и принималась только часть желающих там учиться. Училище размещалось в огромном казенном здании на Театральной улице. Оно занимало оба этажа этого длинного двухэтажного дома. На первом этаже – бельэтаж – жили ученики-мальчики, а на втором – девочки. На каждом этаже располагались залы для занятий с высокими потолками и огромными окнами. На первом этаже находился прекрасно оборудованный театр, в котором было только два ряда стульев. Там ставились выпускные спектакли, которые затем показывались на сцене Михайловского театра. По правилам училища, наиболее способные ученики жили на полном пансионе, а менее способные жили дома и приходили в училище только на занятия. Все трое Кшесинских были приходящими, но не потому, что их таланта не хватало для зачисления на пансион, а по специальному распоряжению в признание заслуг их отца. Матильда пишет, что родители были против того, чтобы дети находились вне семьи. Им хотелось, чтобы мы были всегда рядом с ними, поэтому они сами занимались нашим образованием. Мать и отец не хотели, чтобы мы утратили связь с домом, так как считали, что самое главное – это воспитание в семье. Мы были очень счастливы, что могли жить в кругу семьи. В первые годы учебы в Императорском театральном училище учителем Матильды был Лев Иванович Иванов, прекрасный балетмейстер, автор несравненной хореографии второго акта «Лебединого озера» и «Щелкунчика» Чайковского, а также знаменитого чардаша, поставленного на музыку Листа. Лев Иванович сам аккомпанировал на скрипке, которую, как казалось Матильде, он любил больше своих учеников. Главный балетмейстер Петипа всегда и все исправлял. Так он мог взять балет Иванова и выдать за собственное произведение. Иванов преподавал вводный курс, что-то вроде балетной азбуки, что не очень интересовало Матильду, поскольку азы балетного искусства она давно изучила дома. В классе Иванова Матильда проучилась 3 года, а в 13 лет перешла в класс балерины Екатерины Вазим, где разучивались гораздо более сложные движения. Екатерина Вазим зорко следила за своими ученицами и задерживала их после занятий, если видела, что движения были неправильными или лишенными грации. К Матильде она относилась хорошо, только иногда с улыбкой напоминала: «Кшесинская, не морщи, пожалуйста, лба, а то состаришься раньше времени». И все же Матильде казалось, что и в этом классе не было творческой атмосферы, так как и эти движения и па я давно уже изучила, и они не представляли для меня особого интереса и не могли увлечь. Лишь в 15 лет, когда она попала в класс к Христиану Петровичу Иогансону, Маля не только почувствовала вкус к учению, но стала заниматься с настоящей страстью. Кшесинская обнаружила незаурядный талант и огромный творческий потенциал. Об Иогансоне она вспоминала: «Он был не только учителем, но и вдохновенным творцом-романтиком. Будучи человеком умным и очень наблюдательным, он делал весьма меткие замечания, оказавшие большое влияние на наше артистическое развитие. Каждое движение у него имело определенное значение и выражало какую-либо мысль или настроение. Именно этому он и старался нас научить». Весной 1890 года Матильда окончила училище экстерном и, как Кшесинская вторая, была зачислена в труппу Мариинского театра. Кшесинской первой была ее сестра Юлия, служившая в кордебалете Мариинки с 1883 года. Уже в первый свой сезон Кшесинская станцевала в 22 балетах и 21 опере. Тогда было принято делать в оперных представлениях танцевальные вставки. Роли были небольшие, но ответственные и позволяли Малии блеснуть своим талантом. В старости Матильда писала о жизни в училище. «Все контакты между мальчиками и девочками были строго запрещены, и требовалась незаурядная ловкость и изобретательность, чтобы обменяться записочками или хотя бы улыбками. Во время репетиций и уроков танца классные дамы зорко следили за тем, чтобы между мальчиками и девочками не было никаких многозначительных взглядов и условных жестов. И все же нам каким-то образом всегда удавалось переброситься словом и пофлиртовать. Это давно стало традицией, и у каждой из нас был приятель, с которым мы могли пококетничать. Такая игра доставляла нам огромное удовольствие. Наши мимолетные романы и увлечения были совсем еще детскими, однако, несмотря на все запреты и строгий, почти монастырский уклад жизни, бывали случаи, когда возникшая между учениками симпатия перерастала в настоящую любовь». Зато летом в Красницах царили совсем другие правила. К Кшесинским постоянно приезжали гости из Петербурга, особенно много их было по субботам и воскресеньям. Любили к ним наведываться и соседи, среди которых преобладали молодые люди. Матильда росла умной и развитой девочкой. О таких Чехов писал, что они с 12 лет научились не замечать этих несносных мужчин. О своих увлечениях Матильда вскользь упоминает в воспоминаниях. 14-летней девочкой я стала кокетничать с молодым англичанином Макферсоном. Я не была в него влюблена, но мне нравилось флиртовать с красивым и элегантным юношей. В день моего рождения он приехал к нам со своей невестой, и это больно задело меня. Такого оскорбления я стерпеть не могла и решила отомстить. Выждав подходящий момент, когда все собрались за столом и англичанин сел рядом с ней, я, как бы случайно, завела разговор о том, что люблю рано утром, еще до утреннего кофе, ходить в лес за грибами. Я с воодушевлением описала прелести ранней прогулки в надежде, что рыбка попадется на крючок. Ждать пришлось недолго. Макферсон любезно попросил разрешения меня сопровождать. Бросив взгляд на его спутницу, я секунду помолчала, а потом сказала, что не возражаю, если он получит на это ее разрешение. Это было сказано в присутствии всех гостей, и ей не оставалось ничего другого, как согласиться. На следующее утро мы с Макферсоном чуть свет отправились в лес за грибами. Он подарил мне прелестное портмоне из слоновой кости, украшенное незабудками. Подобный подарок как нельзя лучше подходил такой девушке, как я. Со сбором грибов в то утро у меня не ладилось, а под конец прогулки вообще создалось впечатление, что англичанин напрочь забыл о своей невесте. После этого я стала получать от него любовные письма и цветы. Но очень скоро это развлечение мне надоело. И все же, его свадьба с этой девушкой расстроилась. Это был первый грех, который я взяла на душу. Впервые Маля вышла на сцену в первый год после поступления в училище. 30 августа 1881 года она вместе с другой ученицей Андресон на сцене Большого театра в балете «Дон Кихот» выступила в роли марионетки, которую великан водил на шнурочках. Танец исполнялся на пуантах. «Я не испытывала никакого страха и была очень счастлива», вспоминает Матильда об этом выступлении. В училище девочки сами участвовали в балетных спектаклях и присматривались к тому, как танцуют балерины. Чем старше и опытнее мы становились, тем легче нам было оценить мастерство той или иной танцовщицы, отметить все ее достоинства и недостатки и составить о ней собственное мнение, сравнить их мастерство и понять, на каком уровне находится наше. За время учебы Кшесинской в училище балет в Петербурге начал приходить в упадок. Балерины старшего поколения уже не могли служить примером для учениц. И любовь к танцам у Матильды стала угасать. Одно время она даже подумывала о том, чтобы оставить училище. Но тут на сцене появилась Вирджиния Дзуки. Она была уже не молода, но ее талант находился в полном расцвете. «Эта балерина произвела на меня огромное и незабываемое впечатление», вспоминает Кшесинская. «После выступлений Дзуки мне казалось, что только сейчас я поняла, как нужно танцевать, чтобы получить право называть себя актрисой. У Дзуки была необычная и очень экспрессивная мимика. Каждому па классического танца она придавала неповторимое очарование и красоту, которые заставляли весь зал замирать от восторга. Танец Дзуки был и оставался для меня вершиной балетного искусства. Благодаря ей я поняла, что в искусстве виртуозная техника должна быть лишь средством выражения, а не целью». И с момента появления Дзуки в Петербурге Кшесинская начала усиленно заниматься, чтобы стать такой же великой балериной, как она. 23 марта 1890 года в Императорском театральном училище состоялся выпускной спектакль, на котором присутствовали Александр III и другие члены августейшей фамилии. Еще до окончания училища я прочно обосновалась на сцене и могла блеснуть на выпускном экзамене. Этот экзамен сыграл решающую роль во всей моей дальнейшей жизни, вспоминает Кшесинская. Матильде, как лучшей ученице, позволили самой выбрать танец для выпускного экзамена. И она выбрала «Па-де-де» из «Тщетной предосторожности», которая исполнялась под мелодию неаполитанской песни «Звезда надежды». В голубом костюме, украшенном букетиком ландышей, Матильда была великолепна. После спектакля всех учениц собрали в большом репетиционном зале. Туда же пришло все руководство – классные дамы, учителя и служащие дирекции императорских театров во главе с Иваном Александровичем Всеволожским. Туда же направилась и царская семья. Александр III с императрицей Марией Федоровной, цесаревич Николай и четверо братьев императора, великий князь Владимир Александрович с супругой великой княгиней Марией Павловной, великий князь Алексей Александрович, генерал-адмирал, великий князь Сергей Александрович с супругой Елизаветой Федоровной и великий князь Павел Александрович с супругой Александрой Георгиевной, а также генерал-фельдмаршал великий князь Михаил Николаевич с четырьмя сыновьями. По традиции сначала представляли воспитанниц-пансионерок, а потом приходящих учениц. Но Александр III, войдя в зал, громко спросил: «А где же Кшесинская?» Дальнейшее Матильда описывает так: «Я стояла в стороне, и такое нарушение общественных правил для меня было полной неожиданностью. Начальница и классные дамы совсем растерялись, так как они собирались представить императору двух отличниц – Рыхлакову и Скорсюк. Однако вместо них пришлось вывести меня. Я сделала глубокий реверанс, а император протянул мне руку со словами: „Мадмуазель, вы будете красой и гордостью нашего балета“. Я была настолько ошеломлена, что с трудом понимала, что происходит вокруг. Слова императора звучали в ушах как приказ – стать красой и гордостью русского балета. Вот какая мысль завладела мной: не обмануть доверие государя и отдать этому все свои силы. Это стало для меня смыслом жизни. После спектакля состоялся торжественный обед. Александр III усадил Кшесинскую рядом с собой. С другой стороны от Матильды он посадил своего наследника, Ники, будущего Николая II, и при этом, улыбаясь, сказал: «Смотрите, только не флиртуйте слишком». Ники правильно воспринял совет отца, но несколько минут думал, как начать разговор. Перед каждым прибором стояла обычная белая кружка. Наследник престола посмотрел на нее и, обращаясь ко мне, спросил: «Наверняка дома вы не пьете из таких кружек?» Так начался роман.